Мне повезло спастись с северо-востока. Я собираюсь вернуться в столицу. — Значит, вы уже давно в пути, — заметил часовой. — О, как еще давно! Клянусь благим богом! Это не только было правдой, но и заставило часового рассмеяться, на что Шава и надеялся. — Еще вам повезло, что вы преодолели все препятствия на пути. — Да, я знаю, что мне повезло, — согласился Шава уже серьезнее. — На то была воля владыки благого и премудрого. Надо будет поблагодарить его, так как он заслуживает, когда я попаду в столицу. — Да, именно так, как он заслуживает, — подумал Шава. — Но сперва я должен вас спросить... Часовой опустил пику, преградив ему путь. — Кто законный автократор Ведесян? — Автократор Малин, разумеется. Без малейшего колебания ответил Шава. Он считал, что это так. Разумеется, так считал и часовой. Широко улыбнувшись, он поднял пику. — Проезжайте, святой отец. — Благодарю. Шава очень постарался сказать это слово так, чтобы за ним не угадывался довесок в виде болвана. Это казалось нелегко, ибо он был человеком сардонического темперамента еще до всех несчастий последних 6 месяцев, но он справился. Земля внутри длинных стен и часть территории на другой стороне пролива Бычий Брод считались пригородом столицы. Здесь густо теснились деревни и городки. На многих фермах выращивали необычные овощи и фрукты для столичных рынков. Здесь и там располагались виллы и поместья столичных вельмож. Малин владел несколькими. У семьи Ршавы тоже имелась вилла, но она располагалась возле моря, в стороне от пути, по которому Прилад ехал в столицу. Он вспоминал ее с нежностью. Он вообще с нежностью, иногда даже чрезмерной, вспоминал все, относящееся к столице. Шава помнил, как жарко было летом в городе Бедес и в пригородах. В Скопенцане, в лучшем случае прохладный, а часто и холодный, он множество раз согревался этими воспоминаниями. Но он успел позабыть, что жара здесь приносила духоту. И любое действие, а порой и бездействие, в такой день быстро становилось неприятным. По телу струился пот, в бритую голову с необузданной яростью бил солнце. Теперь, подумав об этом, Прилад вспомнил и свою загорелую макушку. Жаль, что это нельзя забыть. И еще он вспомнил, насколько велика столица, какое множество людей в ней живет. Скопенцана была крупным городом по провинциальным меркам. Но если бы ее случайно уронили на столицу, это мало кто заметил бы. И сельская местность вокруг Скопенцана была гораздо малолюднее, чем внутри длинных стен. Теперь, вернувшись после долгого отсутствия, Шава сверял свою память со свежими впечатлениями. И многие стороны здешней жизни он оценивал по-новому. Пригороды столицы казались ему неприятно перенаселенными. Люди сновали повсюду. Чем они тут занимаются? Впрочем, какая ему разница? Прилад успел позабыть, насколько корыстны здешние жители. Он спросил мужчину, стоявшего на развилке дорог, какой путь в столицу кратчайший. Тот ничего не сказал, а лишь протянул руку ладонью вверх. Он даже не подозревал, насколько близко к смерти в тот момент находился. Кипя от возмущения, Шава дал ему медяк и получил нужные сведения. В Скопенцане ничего подобного не произошло бы никогда. Люди там не ожидали вознаграждения за столь небольшую и простую услугу. Более того, они еще вызвались бы проводить до нужного места. Неужели жители столицы всегда были такими? Шава напряг память и решил, что да. Зачем кому-то приходить в столицу или жить в ней, если не пребывать в постоянной готовности схватить удачу за хвост? А как поступит крестьянин, если священник потребует денег за благословение? Раскошелится? Возможно. Но Шава решил, что большинство крестьян, которых он видел, скорее переломит рукоятку мотыги о голову жадного священника, чем заплатит ему медяк, не говоря уж о золотом. Ближе к вечеру какой-то крестьянин окликнул Шаву, когда он проезжал мимо. — Хотите поужинать, переночевать у меня, святой отец? Все будет лучше и дешевле, чем вам предложат в городе. Что ж, это была вполне допустимая предприимчивость. Шава направил лошадь к крестьянину. — Большое спасибо. Я у тебя остановлюсь. Крестьянин не обманул. Его дородная жена подала на ужин отличное куриное рагу. В этой семье был сын, у которого начала пробиваться бородка, и дочь на год или на два моложе. Раньше Ршаве доводилось слышать шутки о глуповатых, неуклюжих крестьянских дочках, и он гадал, есть ли в них доля истины. Присмотревшись к девушке, Прилад решил, что вряд ли как минимум в ее случае. Но жаль, если бы он оказался более умелым чародеем, то смог бы завлечь девушку в постель, пока ее семья спит, и устроить все так, что она бы и не вспомнила о том, что произошло. Или осталась бы так довольна, что и сама бы никому не проболталась. Шава мог бы сделать так, чтобы она осталась довольна, но пока не знал, каким образом записи кубации мы еще изучать и изучать. А раз так, Прилад решил улечься возле очага, чтобы крестьянское семейство заняло свои постели. Но они и слышать об этом не пожелали. Юноша лег на полу возле очага, а Ршава спал в его кровати, и она действительно казалась намного удобнее той, какую ему, скорее всего, предложили бы в гостинице. Равно к рагу было куда лучше ужина, подаваемого в большинстве харчевин. Крестьяне проснулись на рассвете. Вскоре поднялся Ршава, не потому, что они шумели, а потому, что лишь очень богатые, очень изнеженные люди долго валяются в постели после восхода солнца. Дневной свет для жизни. Лампы не могут по-настоящему разогнать темноту и заменить его должным образом. — Премного вам благодарны, святой отец, — сказал крестьянин, когда Ршава расплатился. — Уж так мы все были рады, что вы у нас заночевали. Это истинная правда. Может, вы проявите милость, да благословите нас тоже, пока не уехали. Шава поднял глаза к небесам. Дай этим щедрым людям то, что они воистину заслуживают, и да прольется на них благословение твое. Произнес он молитву, не упоминая имени Фоса, и закончил обычным. Да будет так. Он надеялся, что крестьянного семейства не заметят пропущенное. Удача, а может быть, некая сила не покинула его, потому что они впрямь не заметили. Возможно, они настолько ожидали услышать имя Фоса, что подумали, вот и впрямь слышат, или сами произнесли его в уме. Такое объяснение показалось Прилату не хуже любого иного. Забравшись в седло, Ршава поехал в сторону дороги. Отец крестьянского семейства направился в поле, неся на плече мотыгу наподобие солдатского копья. Сын пошел в хлев кормить скотину. Мать вернулась в дом, где ее ждали ежедневная готовка, стирка, прялка и ткацкий станок. Симпатичная дочка, опустившись на четвереньки, начала пропалывать огород возле дома. Шав вздохнул. «А ведь сколько более интересных вещей она могла бы сделать!» — подумал он. Для него все более интересное было связано с похотью. Он опять вздохнул. Жаль, что ничего не вышло. Но затем пожал плечами и поехал дальше. Она ведь не единственная смазливая девчонка на свете. Ему попадется много других, в этом Прилад не сомневался. Вдохновившись такой мыслью, он ехал почти все утро. Наверное, ему не стоило удивляться, что его мысли вернулись к Ингегерд. Но все же это его удивило. Она была не смазливой девушкой, а прекрасной женщиной. Она восхищалась им, доверяла ему, и что за это получила? Изнасилована им и убита его проклятием. Смерть Ингегерд. Не могла ли она оказаться частью проклятия, какое Ршава призвал на свою голову? Можно ли считать, что жена Гимерии стала одной из жертв падения Скопенцаны? Ведь она погибла явно вследствие этого падения.